Псалом 102. Псалом Давида. Прославь, душа моя, Господа, все нутро мое славь Его святое имя. Прославь, душа моя, Господа, и не забудь добрые дела Его, того, кто прощает всю вину твою и исцеляет все твои болезни, кто избавляет от могилы твою жизнь и венчает тебя милостью и щедротами, кто наполняет твою жизнь благами, чтобы, подобно орлу, обновлялась твоя юность. Господь творит праведность и правосудие для всех угнетенных. Он показал Моисею пути свои и сыновьям Израиля дела свои. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Он не беспрестанно сопротивляется и не вечно держит в себе гнев. Не в соответствии с нашими грехами поступил Он с нами, и не по нашим преступлениям воздал нам. Как небо высоко над землею, так велика Его милость к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас наши грехи. Как Отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся Его, ведь Он знает, из чего мы состоим, помнит, что мы прах. Дни человека, как трава, он цветет, как полевой цветок. Пройдет над ним ветер, и нет его, и никто не узнает места, где он был. Милость же Господа извечна, и навсегда над боящимися его, и его праведность к сыновьям сыновей их, к берегущим его завет и к помнящим его наставления, чтобы исполнять их. Господь в небесах поставил свой престол, и власть Его простирается над всем. Прославьте Господа, ангелы Его, великие силой, исполняющие Его повеление и повинующиеся Его Слову. Прославьте Господа, все Его воинства, Его служители, исполняющие Его волю. Прославьте Господа все дела Его во всех местах Его правления. Прославь, душа моя, Господа!